и затеи капитана обрадовались все. Только боцман Катрам ворчал себе что-то под нос, непонятное то ли от облегчения, что избежал цепей, то ли досадуя, что развязать язык ему теперь поневоле придется. Проклятый корабль. Но делать нечего, и, усевшись поудобнее на своем бочонке в окружении всей команды, папаша Катрам приготовился рассказывать. Море было спокойно, на небе не облачко, так что все, за исключением рулевого, собрались на палубе. До порта назначения было еще далеко, и времени, чтобы выслушать все 12 историй, к которым приговорил его капитан, у нас было достаточно. Выпив одним духом добрый стакан кипрского вина, чтобы прояснить себе мозги и промочить горло, старый моряк неторопливо набил свою трубку и, оглядев собравшихся суровым взглядом и дождавшись полной тишины, начал глухим замогильным голосом. «Я уже стар, очень стар. Почти все мои сверстники умерли. Те, кто знали меня еще юнгой, давно покоятся в глубинах морей. Я жил в те времена, когда верили в корабли-призраки, в заклятия, которыми можно разверзнуть морские пучины или утешить бурю, и коварных сирен, которые поют за кормой корабля, в морских духов и морского царя. Сейчас не верят больше ни во что». Вы называете эти истории выдумками стариков, но вы ошибаетесь. Папаша Катрам своими глазами видел много из этого, и сирен, и воскресших мертвецов, и корабли-призраки, и морского царя. Он остановился и внимательно поглядел на нас, произвело ли должный эффект его заупокойное предисловие. Никто не шевельнулся, все затаили дыхание. Лица юнг и некоторых молодых матросов слегка вытянулись, только капитан оставался спокоен, иронически улыбаясь в усы. Помолчав немного, чтобы лучше собраться с мыслями, папаша Катрам затянулся и продолжал. Не помню точно, когда это случилось, с тех пор прошло немало лет, но, будучи еще совсем молодым матросом, я нанялся на большой трехмачтовый клипер из тех, которые уже не встретишь в морях. Все изменилось, и корабли, и люди. Этот парусник прежде назывался «Санта-Барбара». Но капитан, жестокий, мрачный человек, к тому же ужасный сквернослов и богохульник, который не боялся ни бога, ни дьявола, переименовал его в Вельзевул. Нехорошие слухи ходили об этом судне, которым командовал такой капитан. Поговаривали, что каждую ночь из глубины его трюмов доносится звон цепей и какие-то странные стоны, что в кают-компании и на спардеке матросы видели какие-то туманные силуэты, которые тут же исчезали, не дав как следует разглядеть себя, что на верхушках мачт появлялось иногда призрачное голубое пламя. Шептались еще, что каждую ночь какой-то темнолицый, весь в черном, невесть откуда взявшийся незнакомец, входил в капитанскую каюту, после чего из нее до самого утра слышался звон бокалов и стук игральных костей. Одни утверждали, что сам мессир